Саймон и его спутники медленно двигались по краю озера, вдоль полуострова высоких деревьев и мерцающего снега. Слева от них сверкало замерзшее зеркало Дроршульвена, справа виднелись белые плечи верхнего Вальдхельма. Песни ветра заглушали любую беседу, если она была чуть тише громкого крика. Саймон смотрел на широкую темную спину Хейстона, трясущуюся перед ним, и думал, что они похожи на острова в холодном море, видят друг друга, но не могут сократить разделяющее их расстояние. Саймон почувствовал, как путаются его мысли, убаюканные мерным шагом лошади. Странным образом недавно покинутый им Наглимунд казался сейчас призрачным, как слабые воспоминания далекого детства. Даже лица Мириамели и Джошуа расплывались, как будто он пытался вспомнить давно потерянных и забытых людей. На него нахлынули воспоминания о Хейхолте, о долгих летних вечерах во дворе, щекотных от покалывания скошенной травы и насекомых. Ветреные весенние дни на стенах, когда пьянящий аромат розовых кустов притягивал его словно теплые нежные руки. Вспоминая запах помещения для слуг, слегка отдающий сыростью, он чувствовал себя королем в изгнании, лишенным всех прав иноземным узурпатором, как в сущности оно и было. Остальные тоже казались погруженными в раздумья. Если не считать насвистывания Гримрика, тоненькой мелодии, изредка различимой в вое ветра, но оказавшейся постоянной, путь над Дроршульвеном проходил в глубоком молчании. Несколько раз за легким занавесом снежных хлопьев он различал Кантаку. Волчица останавливалась и наклоняла голову, словно прислушиваясь. Когда центральная часть озера осталась позади, к юго-западу от них, и они, наконец, разбили лагерь, Саймон спросил об этом у Бинабика. «Она что-то чует, Бинабик? Перед нами кто-то есть?» Тролль покачал головой, протягивая к огню свои замерзшие руки. «Может быть, даже в такую погоду Кантака чует что-то в ветре, навстречу которому мы идем, но скорее она слушает что-то сзади или сбоку». Некоторое время Саймон раздумывал над этим. Вряд ли кто-нибудь преследовал их от вымершего Гульнера, в котором не было даже птиц. «Кто-то идет за нами?» — спросил он. «С сомнительностью. Кто? И зачем?» Тем не менее, Слудик, замыкавший колонну, тоже заметил видимое беспокойство волчицы. Он еще не чувствовал себя свободно в общении с Бинабиком и тем более не хотел доверять Кантаке. Устраивался на ночлег на другом конце лагеря, подальше от тролля его коня, но не сомневался в остроте чувств серого волка. Пока остальные жевали черствый хлеб и сушеную оленину, он затачивал ручные топоры на большом точильном камне. «Между Димерскогом, лесом на севере от нас, и Дроршульвеном», — нахмурившись, сказал северянин, — «всегда была дикая страна, даже когда в Элвридсхолле правили Изгримнур или его отец, а зима знала свое место». Кто знает, что разгуливает в эти дни по белой пустыне и Трольфельсу. Топор ритмично скользил по камню. «Во-первых, тролли», — сардонически ответил Бинабик. «Но я могу заверить вас, что очень скудным может быть страх перед народом тролли, которые спускаются вниз, чтобы убивать и грабить». Слудик кисло улыбнулся, продолжая точить свой топор. «Это тример дело, — говорит», — сказал Хейстон, недовольно поглядев на Бинабика. «Я и сам-то боюсь. Только вовсе нет ролей». «Мы далеко от твоей страны, Бинабик?» — спросил Саймон. «От Яконука». «Большая близость произойдет, когда мы будем достигать гор. Но место, где я родился, место полагается, как я предполагаю, восточнее, чем то, куда мы направляемся». «Ты предполагаешь?» «У нас еще нет великой очевидности знать, куда мы идем. Дерево рифмоплета, дерево рифм. Я знаю, что гора Урмсхейм, куда с предположительностью направлялся Колмунд, место полагается где-то между Риммергардом и Якануком. Но это очень большая гора». Тролль пожал плечами. «Дерево на ней, перед ней, вообще в другом месте. Сейчас я не имею такого знания». Саймон и остальные мрачно смотрели в огонь. Одно дело выполнять опасное поручение своего сюзерена, а другое дело вслепую, без толку бродить по ледяной пустыне. Пламя шипело, пожирая сырое дерево. Контака, растянувшаяся на снегу, вдруг встала и подняла голову, потом быстро подошла к краю облюбованной ими поляны в рощице сосен на низком склоне. Постояв в нерешительности несколько минут, она вернулась обратно и снова легла. Никто не произнес ни слова, но внезапное напряжение заставило снова замереть их сердца. Когда трапеза была окончена, в костер подбросили новые сучья. Они щелкали и дымились в сердитом снежном веселье. Бинабек и Хейстон о чем-то тихо беседовали, а Саймон точил меч на должном у Тельберна точили, когда в воздухе возникла нежная мелодия. Обернувшись, Саймон увидел, что это насвистывает Гримрик, недвижно глядя на пляшущее пламя. Увидев, что Саймон смотрит на него, жилистый Эркенлендер улыбнулся, обнажив сломанные зубы. «Вспомнилось кое-что», — сказал он. «Старая зимняя песня. Вот это что!» «Так что же ты бубнишь себе под нос?» — спросил Этельберн. «Спой для всех, парень! Нет никакой беды в тихой песне!» «Валяй! Спой!» — присоединился и Саймон. Гримрик посмотрел на Хейстона и тролля, как бы ожидая возражений, но они все еще горячо обсуждали что-то. «Ну ладно тогда», — сказал он. «Надеюсь, что беды в этом нет». Он прочистил горло и опустил глаза, словно смущенный неожиданным вниманием. «Но это просто песня, которую мой старый папаша пел, когда мы с ним в Декандере выходили дрова рубить. Зимняя песня», — добавил он и, снова прочистив горло, запел хриплым, но не лишенным приятности голосом. «Окошко снегом замело, и лед в соломе крыши. И кто-то в дверь твою стучит. Все громче стук. Ты слышишь? Пой-ка, пой-ка, хей-хо, кто стучится там? А в доме тени на стене, огонь горит в печи, и крошка Арда говорит, кто в дверь мою стучит? Пой-ка, пой-ка, хей-хо, кто стучится там? И голос раздался из тьмы. Открой мне дверь скорее, у твоего огня в ночи я руки отогрею. Пой-ка, пой-ка, хей-хо-хо, кто стучится там? Но Арда скромно говорит, скажите мне, мой друг, кто это бродит по двору, когда все спят вокруг? Пой-ка, пой-ка, хей-хо-хо, кто стучится там? Я странник бедный, я монах, идти уж нету силы, была мольба так горяча, что лед бы растопила. Пой-ка, пой-ка, хей-хо-хо, кто стучится там? Тогда, отец, тебя впущу, в тепле тебя согрею, девицу Божий человек обидеть не посмеет. Пой-ка, пой-ка, хей-хо-хо, кто стучится там? Открыла дверь, но кто ж за ней? Кто в дом войти так хочет? Стоит там старый одноглаз и весело хохочет. Я врал и в дом попал, — кричит он ей, смеясь. Мороз мой дом, сугроб, постель, а ты теперь моя. — Святой Узирос, вы ума лишились? Слудик вскочил, ошарашив всех слушателей. Глаза его расширились от ужаса, он широко чертил перед собой знак древа, как будто защищался от нападающего зверя. «Вы ума лишились!» — повторил он, глядя на онемевшего Гримрика. Эркенлендер посмотрел на своих товарищей и беспомощно пожал плечами. «Что с этим римером, тролль?» — спросил он. Бинабек, прищурившись, взглянул на все еще стоящего Слудига. «В чем была неправильность, Лудик? Мы никто совсем не понимаем!» Сибирянин оглядел недоумевающие лица. «Вы потеряли разум?» — спросил он. «Вы что, не понимаете, о ком поете?» «Старый одноглаз?» — спросил Гримрик, удивленно подняв брови. «Да просто глупая песня, сибирянин. Научился от папаши». «Кто таком вы поете? Это Удун Один Глаз, Удун Ример, старый черный бог моего народа! В Римергарде все поклонялись ему, погрязнув в языческом невежестве. И не надо призывать Удуна, небесного отца, когда идете по этой стране. А не то он придет вам на горе». «Удун Риммер?» — задумчиво пробормотал Бинабик. «Но если вы в него больше не верите, — спросил Саймон, — то почему тогда вы боитесь говорить о нем?» Губы Слудига все еще были тревожно сжаты. «Я не говорил, что не верю в него». «Да простит меня Эйден. Я сказал, что мы, римеры, больше не поклоняемся ему». Он опустился на землю. «Вы, конечно, считаете меня дураком. Пусть так. Лучше это, чем призывать на себя гнев ревнивых старых богов. Мы сейчас в его стране». «Так ведь это просто песня», — защищаясь, сказал Гримрик. «Никуда я ничего не призывал. Это просто чертова песня». «Бинабик, так вот почему мы говорим «Удунс день», — начал Саймон, но замолчал, увидев, что тролль не слушает. На лице маленького человека сияла широкая улыбка, как будто он только что сделал добрый глоток сладкой наливки. «Так оно и есть, конечно», — сказал он и повернулся к бледному Слудигу. «Ты додумался до этого, мой друг?» «О чем ты говоришь?» — с некоторым раздражением спросил светловолосый северянин. «Я не понимаю». «Наше искательство. Место, куда шел Колмунд. Дерево рифм. Мы думали, это в действительности рифма или поэзия, но теперь ты находил. Дерево рифм. Дерево Риммера. Вот что мы ищем». Мгновение лицо Слудига оставалось непонимающим, потом он медленно кивнул головой. «Благословенная Элисия, тролль! Удун древо! Как я раньше не догадался! Удун древо! Ты знаешь, о чем говорил Бинабик?» Саймон тоже начинал понимать. «Конечно, это старая-старая наша легенда о ледяном дереве. Удун сам вырастил его, чтобы взобраться на небо и сделаться королем всех богов». «А что это нам дает?» — услышал Саймон голос Хейстона, но как только слова о ледяном дереве достигли его ушей, какой-то тяжелый холод навалился на него, нечто вроде одеяла из дождя и снега. «Ледяное белое дерево. Он видел его». Белый ствол, уходящий в темноту, непостижимая белая башня, светлая полоса на фоне непроглядной тьмы. Все они стояли на дороге его жизни, и Саймон знал, что нет дороги, по которой он смог бы обойти их. Нет дороги вокруг тонкого белого пальца, манящего, предостерегающего, ожидающего. Белое дерево. «Потому что легенда говорит, где оно!» Голос был гулким, как будто шел из длинного коридора. «Если даже оно и не существует, сир Колмунд должен был пойти туда, куда указывает легенда, на северную сторону Урмсхейма». «Слудик прав», — сказал кто-то. Бинабик сказал, «Мы имеем должность идти туда, куда шел Колмунд с Торном. Ничто другое не имеет значимости». Голос тролля был бесконечно далеким. «Я думаю, мне пора спать». Саймон еле ворочал языком. Он встал и заковылял прочь от костра, незамеченный своими спутниками, которые оживленно обсуждали длину полных переходов по горам. Саймон свернулся калачиком под теплым плащом, чувствуя, как снежный мир головокружительно вращается вокруг него. Закрыв глаза, он все еще ощущал головокружение, и в то же время тяжело и беспомощно скатывался в полный сновидений сон. Весь следующий день они продолжали путь вдоль лесистой снежной излучины между озером и оседающими горами, надеясь к вечеру добраться до Хедстеда, находившегося на северо-восточном краю озера. Если его обитатели не испугались суровой зимы и не убежали на запад, по решению путников Слудик спустится туда один и пополнит их запасы. Даже если город пуст, они смогут приютиться в покинутом доме и высушить свои вещи перед долгим путешествием по необитаемым местам. Так что, в приятном предвкушении и весело беседуя, они ехали вдоль берега озера. Хедстед, городок примерно из двух дюжин больших домов, стоял на земляном мысе, не более широком, чем сам город. Сверху он казался выросшим прямо из замерзшего озера. Радость, загоревшаяся при первом взгляде, продлилась недолго. Чем дальше они спускались вниз, тем яснее становилось, что здания были всего лишь выгоревшими оболочками. «Будь прокляты мои глаза!» — злобно сказал Слудик. «Это не просто покинутый город, тролль! Их выгнали оттуда!» «И хорошо, если они выбрались живыми», — пробормотал Хейстон. «Я думаю, мы имеем должность соглашаться с тобой, Слудик», — сказал Бинабик. «И все-таки надо идти туда и смотреть, как давно происходил этот пожар». Пока они спускались на дно лощины, Саймон смотрел на обгоревшие останки Хедстеда и не мог не вспомнить обугленный скелет аббатства святого Хадерунда. «Священник в Хейхолте всегда говорил, что огонь очищает», — думал он. «Если это правда, то почему огонь и пожар так пугают всех?» «Нет, клянусь Эйденом, верно, никто не хочет быть очищенным так основательно». «Ну нет», — сказал Хейстон. Саймон чуть не столкнулся с ним, когда огромный стражник осадил лошадь. «О, милостивый бог!» — добавил он. Саймон глянул через его плечо и увидел темные фигуры, гуськом выходящие из-за деревьев усиления и медленно двигающиеся к снежной дороге. Люди на лошадях. Саймон считал их по мере того, как они выезжали на открытое место. 7, 8, 9. Все они были вооружены. На предводителе был шлем в форме собачьей головы, и когда человек поворачивался, отдавая приказы, в профиль была видна оскаленная морда собаки. 9 двигались вперед. «Этот, который с собачьей головой!» Слудик вытащил топоры и показал на приближающихся людей. «Это тот самый, который командовал засадой у Ходерунда. Это ему я должен за молодого Хова и монахов аббатства!» «Никогда нам с ними не справиться», — спокойно сказал Хейстон. «Они нас вырежут. 6 против 9. А у нас еще 2. Тролль и мальчик». Бинабик невозмутимо развинтил свой посох, засунутый за подпругу седла Контаки, и сказал: «Мы имеем должность побежать». Слудик уже пришпорил коня, но Хейстон и Этельберн настигли его за несколько шагов и поймали за локти. Ремер, даже не надевший шлема, отчаянно вырывался, взгляд его голубых глаз был ледяным. «Чёрт побери, не дури, парень!» — сказал Хейстон. «Поехали! За деревьями у нас еще будет хоть какой-то шанс!» Предводитель приближающихся всадников что-то крикнул, и они пустили лошадей рысью. Белый туман поднимался из-под лошадиных копыт, как будто они ступали по морской пене. «Поворачивай его!» — закричал Хейстон Этельберну, схватив поводья лошади Слудига и развернувшись в другую сторону. Этельберн сильно шлепнул рукоятью меча по заду лошади Римера, и они помчались прочь от надвигающегося отряда. Всадники с воплями скакали за ними, размахивая топорами и мечами. Саймон так дрожал, что боялся вывалиться из седла. «Бинабик, куда?» — закричал он ломающимся голосом. «К деревьям!» — ответил Бинабик. Контака прыгнула вперед. «Смерть это принесет! Взбираться обратно на дорогу! Скачи, Саймон, и держись близко ко мне!» Когда они съехали с широкой дороги и поскакали прочь от сгоревших развалин Хедстеда, лошади начали брыкаться и становиться на дыбы. Саймон умудрился сорвать с плеча лук, прижался к шее лошади и вонзил шпоры в ее бока. Она прыгнула и понеслась по снегу к все еще сгущающемуся лесу. Саймон видел маленькую спину Бинабика и серый мех Контаки. Со всех сторон с головокружительной скоростью наступали деревья. Крики сотрясали воздух, и, оглянувшись, он увидел 4 своих товарищей, скакавших тесной группой, и развернутый строй преследователей за ними. Послышался звук, как будто разорвали пергамент, и стрела задрожала в стволе дерева прямо перед ним. Приглушенная барабанная дробь копыт колотилась у него в ушах. Он изо всех сил вцепился в раскачивающееся седло. Свистящая черная нить щелкнула у самого его лица, потом другая. Преследователи окружали их, почти залпом выпуская стрелы. Саймон услышал, что кричит что-то в подпрыгивающие лица, мелькающие среди ближайших деревьев, и еще несколько свистящих стрел пронеслось мимо. Вцепившись одной рукой в луку седла, он другой потянулся к колчану, болтавшемуся у него за спиной, и увидел, как стрела сверкнула белизной на фоне лошадиного плеча. Это была белая стрела. Он не знал, что теперь делать. В мгновение, показавшееся ему очень долгим, он сунул белую стрелу обратно в колчан и вытащил другую. Что-то в нем смеялось над тем, как можно в такой момент перебирать стрелы. Потом он чуть не потерял и лук, и стрелу, когда его лошадь пошатнулась, огибая занесенное снегом дерево, которое, казалось, внезапно выскочило на дорогу перед ними. Спустя секунду он услышал крик боли и отчаянный, надрывающий душу стон падающей лошади. Он кинул взгляд через плечо и увидел за своей спиной только трех спутников и удаляющуюся с каждой минуты груду рук, брыкающихся лошадиных ног и взбаламученного снега. Преследователи навалились сверху, обезоруживая беззащитного свалившегося всадника. «Кто это был?» — мелькнула мысль. «В гору! В гору!» — хрипло кричал Бинабек где-то справа от Саймона. Флагом мелькнул хвост Кантаки, прыгнувший на склон, где деревья росли гуще, плотная группа сосен, стоявших, словно равнодушные часовые, когда кричащий хаос пронесся мимо них. Саймон сильно дернул за правый повод, не надеясь, что лошадь обратит на это хоть какое-то внимание. Через мгновение они уже поднимались по склону вслед за прыгающим волком. Остальные три всадника промчались мимо них, подгоняя своих взмыленных лошадей к ненадежному прикрытию прямых, как мачты, стволов. Слудик все еще не надел шлема, а тощий, без сомнения, был Гримрик, но третий, плотный и в шлеме, уже ускакал вперед по склону. И прежде чем Саймон разглядел, кто же это был, раздался хриплый восторженный вопль. Всадники настигли их. Застыв на секунду, он поднял лук, но атакующие с такой скоростью мелькали между деревьями, что его стрела пролетела над головой ближайшего человека, не причинив тому никакого вреда, и исчезла. Саймон выпустил вторую стрелу. Ему показалось, что она попала в ногу одного из закованных в доспехи воинов. Кто-то закричал от боли. Слудик с ответным воплем пришпорил белую лошадь, опуская на голову шлем. Двое нападавших отделились от остальных и поскакали к нему. Саймон увидел, как северянин уклонился от удара первого и, повернувшись на скаку, ударил топором ему по ребрам. Яркая струя крови хлынула из отверстия в броне всадника. Когда слудик отвернулся от первого, второй уже почти нагнал его. Риммер успел парировать удар вторым топором, но лезвие нападавшего все-таки скользнуло по его шлему. Саймон увидел, что слудик пошатнулся и едва не упал, когда нападавший развернулся. Прежде чем они снова сошлись, Саймон услышал отчаянный крик и, повернувшись, увидел еще одну лошадь и всадника, которые направлялись к нему. Кантака, которую тролль, видимо, отпустил, вцепилась человеку в ногу, одновременно царапая когтями бок кричащей лошади. Саймон выхватил меч из ножен, но поскольку всадник был занят волком, их лошади столкнулись. Клинок Саймона отлетел в сторону, а потом и сам он быстро оказался легким и невесомым. Через мгновение воздух вышел из него, словно под ударом гигантского кулака. Он проехался на животе по снегу и остановился недалеко от своей лошади, которая сплелась с другой, образовав беспомощный кричащий клубок. Открыв залепленные снегом глаза, Саймон увидел, как Кантака выбралась из-под сплетенных лошадей и унеслась куда-то в сторону. Кричащий человек, зажатый между ними, выбраться не мог. С трудом встав на ноги, выплевывая ледяную грязь, Саймон схватил лук и колчан, валявшиеся поблизости. Он слышал, как удаляются, поднимаясь в гору, звуки сражения, и повернулся, чтобы бежать туда. Кто-то засмеялся. Меньше чем в 20 шагах от него, верхом на неподвижной серой лошади, сидел человек в черных доспехах и шлеме, изображавшем голову рычащей собаки. Маленькая пирамида, вышитая на его черном камзоле, сияла белизной. «Вот ты где, мальчик!» — сказал собакоголовый, его низкий голос отдавался погребальным звоном. «Я искал тебя! Саймон повернулся и бросился вверх по занесенной снегом горе, спотыкаясь и увязая в глубоком снегу. Человек в черном счастливо засмеялся и последовал за ним. Поднимаясь, снова и снова удивляясь вкусу собственной крови от разбитых губ и носа, Саймон наконец остановился, прижавшись спиной к накренившейся ели. Он схватил стрелу, дав упасть колчану, и натянул тетиву. Человек в черном остановился на несколько элли ниже, наклоняя закрытую шлемом голову то на один бок, то на другой, как бы имитируя собаку, которую он олицетворял. «Ну, убей меня, мальчик, если сможешь!» — издевался он. «Стреляй!» — он пришпорил лошадь, направляя ее вверх, к Саймону. Раздался свист и резкий шлепок. Серый конь попятился, откинув благородную голову с развивающейся гривой. В груди его трепетала стрела. Собакоголовый упал в снег и лежал бесполезным мешком с костями, даже когда его бьющий копытами конь упал на колени и тяжело навалился на него. Саймон смотрел на эту картину совершенно зачарованный. Потом он еще более удивленно посмотрел на лук, который он все еще держал в вытянутой руке. Стрела осталась на месте. «Хейстон?» — спросил он, обернувшись наверх. В просвете между деревьями стояли три фигуры. Ни один из них не был Хейстоном. Ни один из них не был человеком. У них были яркие кошачьи глаза и плотно сжатые губы. Ситхи, выпустивший стрелу, взял другую и опускал ее, пока чуть дрожащее острие не остановилось, направленное прямо в глаза Саймону. «Тси им тси, Судходайя!» — сказал он. Его легкая улыбка была холодна, как мрамор. «Кровь, как вы говорите, за кровь!»